По деревням, как при Федоре Иоанновиче, топят печи, таскают воду на коромыслах, чуть ли не палкой-копалкой обрабатывают огороды, только с коллективизацией знают культуру отхожих мест, пьют горькую до потери ориентации во времени и пространстве и чуть что не так хватаются за ножи. Не в родных ли пределах политики и уголовники примерно одно и то же? Матери свободно оставляют младенцев в родильных домах, а первостатейные артисты, по которым сходит с ума народ, всегда готовы поменять Россию на Дагомею, если пообещать им порядочный пансион. Жуликов у нас столько, что вот как при последнем царе Московская городская дума не отважилась начать строительство метрополитена, исходя из того, что все равно разворуют средства, так и сейчас трудноисполнимо всякое дельное начинание, поскольку к нему немедленно присосется большая популяция прохиндеев. Располагая богатейшими запасами природных ресурсов, мы умудряемся нищенствовать на удивление всей планете. Кстати сказать, нищенство в России – народный промысел, что-то вроде культуры дымковской игрушки или подносов жостовского письма. А наши пословицы, ведь это же чистый срам. От сумы да от тюрьмы не зарекайся. Бедность не порок. Баба с возу кобыле легче. Так что весьма трудно определить, какие такие особенные письмена у нас написаны на судьбе. Единственное настораживает, по-хорошему настораживает, тот грациозный факт, что мы никак не можем примириться с русскими безобразиями. Точно вчера переехали в свои спас-клепики из Парижа. Разумеется, у нас разные есть пословицы, и среди них даже совершенно христианского направления. Разные также у нас и люди, и среди них водится немало подвижников, тружеников, бессеребренников, чистых душ. Да только зачем убеждать доверчивого простолюдина, не по крови, конечно, а в силу неблагоприятно сложившихся обстоятельств, будто беспорядочную бедную жизнь устроили инородцы, которых, правда, ничтожно мало. Однако это такая умственная команда, что на одного инородца нужно считать 4 улицы Русаков. Если легкомысленно отвергнуть ту патриотическую гипотезу, что подлыми пословицами, прогулами на производстве, доисторической урожайностью, ну и так далее, у нас заведуют, в частности, окопавшиеся сионисты, то все равно роковой вопрос, отчего так неприглядна наша Россия и отчего так не устроена наша жизнь, прибудет без прямого, исчерпывающего ответа, поскольку в наличии имеется слишком много ответов косвенных и случайных. Самый неожиданный из таковых принадлежит Василию Шукшину. Он утверждал, что просто русского народа осталось всего 400 человек. Возможно, Шукшин и прав. Коли сойтись на том, что настоящий природный русак есть человек трудоспособный, изобретательный, совестливый, добродушный и к тому же невредный идеалист, а на этих-то праведников у нас испокон веков и идет охота, то нисколько не удивительно, что за 1500 лет мы так и не сумели наладить гармоничное бытие. Да еще за 1500 лет мы так и не удосужились создать систему национального воспитания, ориентированную на классические качества русского человека, каковая существует у всех культурных народов. И поэтому в наших семьях совместно растут, по сути дела, дети разных национальностей, от тихих бедуинов до бандитов с большой дороги. То ли дело какие-нибудь голландцы. В нравственном смысле все на одно лицо. Все прилежно зашибают деньгу, думают исключительно о насущном. Если заведется у них невзначай в русском значении слова «интеллигент», то это будет уже курьез, на который нужно ходить, как на заезжую знаменитость. Голландцы при таком редком единодушии, поди и коммунизм бы построили, возьми их в оборот не слишком людоедствующие марксисты, потому что в коммунистической идее не так уж много действительно фантастического, и она предполагает прежде всего дисциплинированного трудягу. А у нас и социализм выдался ассирийский, и, глядишь, рыночная формация сложится по какому-нибудь дикому образцу. Казалось бы, при таких наших жалостных показателях, да еще в несуразное наше время, бог с ней, с великой Россией, тем паче ни к чему нам великие потрясения. Нам бы хоть жизнь сносную учредить, чтобы на каждого работника приходилось чуть больше известного минимума калорий и чуть меньше одного вора. Так нет. ураган патриоты всех образовательных уровней, полагающие, что величие государства